прибывали два поезда, примерно с 4000 человек. Почти столько же русских пленных возвращалось на родину. Нет такой страны на европейском континенте, где бы жены, матери и дети не плакали от счастья, с благодарностью произнося имя своего благодетеля Нансена, читал взволнованный Фритьоф высказывание одного из самых выдающихся современных дипломатов. Это и было для него самым лучшим вознаграждением. Словно живое вставало перед его глазами лицо матери, и в ушах звучал ее полный тревоги голос. «Кем же ты станешь, Фритьоф?» Когда-то она мечтала, чтобы люди всегда были ему благодарны. Действительность превзошла самые смелые ее мечты. Задание было выполнено. Какое это облегчение! Можно было вернуться, наконец, к детям, к книгам, в лабораторию, в университет. Столько еще оставалось нерешенных проблем в области океанографии. По дороге к дому Нансен набрасывал новые планы и проекты. Он был бы рад, если бы они как можно скорее воплотились в жизнь. Он все чаще вспоминал Амундсена, который в 1918 году, когда еще не отгремели пушки, с 10 товарищами отправился в плавание на крайний север и дрейфовал во льдах на корабле «Мод». Но после возвращения домой Нансена ожидало ужасное разочарование. Врачи велели ему отдохнуть. Он работал, не зная никакой меры, и его здоровье пошатнулось. Но отдых — это не для него. Не прошло и нескольких месяцев, как Международный Красный Крест снова стал слать ему сигналы бедствия. «Приезжай, помоги, только ты можешь спасти людей». Можно ли тут было отказывать? Война разбросала по свету почти 1,5 миллиона человек — детей, женщин, стариков. Они были без крова, без одежды, без документов, без всяких средств к существованию, без надежды на будущее, голодные и оборванные. Неужели они должны погибнуть? Мог ли ими кто-нибудь в конце концов заняться, помочь им начать жизнь сначала? Международный Красный Крест рассчитывал только на помощь Нансена. И опять профессор принялся за работу. Вновь он ездил, принимал меры, взывал к человеческой совести, планировал, организовывал, следил за исполнением. Десятки тысяч детей были взяты под наблюдение. Голодные и оборванные, они стали получать пищу и одежду. Но этого мало. Одним росчерком пера Нансен решил самую сложную проблему — вопрос о личных удостоверениях. Никто не хочет их выдавать. Ну что ж, тогда он сам их выдаст, поставив свою подпись. И вскоре так называемые нансеновские паспорта были признаны действительными в большинстве стран мира. Этих несчастных не брала под свою защиту ни одна держава, писал один из современников Нансена. Но разве Нансен сам не был державой? У него были миллионы подданных. Он, как всякое государство, выдавал паспорта. В правительствах многих народов он имел послов, проводивших его политику и защищавших его подопечных. Его подданные рассеяны по всему свету. Они в Европе, Канаде, Бразилии, Палестине, Монголии, Австралии. В государстве Нансена для всех было место. Для греков, армян и евреев, католиков, православных и мусульман, крестьян, рабочих и профессоров, инвалидов, стариков, женщин и детей. Для всего неисчислимого количества жертв войны.